«Вы Чайковский?» — воинственно спросила дама. С первого же произнесенного ею немецкого слова было ясно, что она англичанка. «Очень интересно. Я, хотя с вашими произведениями не знакома, но мне о вас много рассказывали. Я мисс Смит, ваша коллега. Да, я тоже пишу музыку». «Очень приятно», — пробормотал Петр Ильич. «Вы тоже пришли познакомиться с господином Брамсом?» — продолжала мисс Смит. «Вы впервые его увидите?» «Я вам завидую. Между нами он божественный». Она заговорщицки поднесла округленную ладонь к своему болтливому рту, как будто посвящая его в великую тайну. Петру Ильичу захотелось повернуться к ней спиной, но он из вежливости сдержался, и она продолжала болтать. «Мы все должны гордиться тем, что мы его современники», — слышал он, как сквозь туман, ее резкий голос. В сердцах он отвел свой взгляд от ее длинного, желтого, сморщенного, как смятый пергамент, стародевического лица. Он заметил, что к нему приближается Бродский. Вместе с Бродским приближался мелкими шажками хрупкий, несколько худощавый молодой человек. Этот низкорослый юноша остановился перед Чайковским. Волосы его не спадали светлыми и довольно редкими кудрями. Когда он приблизился, стало видно, что вокруг его прозрачных, трогательно чистых и невинных глаз уже ютятся многочисленные мелкие морщинки. Бродский положил руку на плечо Петра Ильича. «Эдвард Грик хочет с тобой познакомиться», — сказал он. «Эдвард Грик!» Петр Ильич радостно оживился. «Эх, Бродский, Бродский, что же ты мне не сказал, что здесь будет Эдвард Грик? Я бы тогда целый день мог радоваться предстоящей встрече». Они пожали друг другу руки. Грик стоял в скованной позе, неловко приподняв одно плечо. «Очень приятно с вами познакомиться», — сказал он высоким и кристально чистым голосом. Он говорил по-немецки с приятным, щебечущим норвежским акцентом. «А я уже так давно мечтаю с вами познакомиться». От избытка чувств Петр Ильич говорил намного громче, чем обычно. Он был странным образом тронут и очарован внешностью этого скромного молодого человека, почти юноши, известные мелодии которого, полные незатейливой свежести и обаяния, он хорошо знал и любил. «А как вы молодо выглядите! Вы меня простите, что я так откровенно об этом говорю, но, если я не ошибаюсь, я не намного старше вас. Я думал, Грик мой ровесник, а вы просто юноша». «Вы тоже достаточно молодо выглядите, дорогой Чайковский», — заметил Грик с шутливой вежливостью. «Эх, друг мой, не насмехайтесь над стариком». Петр Ильич в шутку закрыл свое изнуренное лицо руками. «Нина!» — настойчиво позвал Эдвард Грик. «Нина, подойди же скорее сюда, я тебя познакомлю с Петром Ильичем Чайковским». Из угла комнаты ответил чистый высокий голос, сильно напоминающий его собственный. «Да, Эдвард, да!» И к ним подошла Нина Грик. Она семенила при ходьбе, как и ее муж. Она была маленького роста, как и ее муж, и лицо ее тоже было очень похоже на лицо мужа, только волосы у нее были уже совсем седые. «Это Нина Хагеруб Грик, моя жена и моя кузина». Они стояли перед Чайковским, взявшись за руки, как хорошо воспитанные дети. «Как замечательно, что вы здесь вместе», — говорил Петр Ильич, целуя руки госпожи Хагеруб Грик. Обо всех остальных присутствующих он просто забыл. Он вспомнил о собравшемся в обществе только тогда, когда гул голосов и смех затихли. Внезапно в комнате воцарилась благоговейная тишина. Прибыл Йоханнес Брамс. Петр Ильич уже заметил у двери его громоздкую коренастую фигуру, но продолжал вести себя так, как будто его не видит. В неожиданной тишине он очень громко произнес, обращаясь к госпоже Хагеруб Грик: «Вы даже представить себе не можете, милостивая государыня, как я обожаю мелодии вашего мужа». Профессор Бродский подтолкнул его сзади. «Петр Ильич, Брамс пришел», — сообщил он шепотом. «Ах, господин Брамс пришел!» Петр Ильич принял небрежно светскую позу. При этом Брамс уже стоял перед ним. «А вот и наш русский гость», — сказал немецкий композитор, слегка откинув назад голову, глядя на Петра Ильича прищуренными серыми глазами. «С Новым годом, господин Брамс!» — проговорил Петр Ильич и к своей великой досаде при этом слегка покраснел. Но ведь старый еще не кончился. Смех у Брамса был отрывистый и резкий. Он прервался так же неожиданно, как и возник. Из круга, образовавшегося вокруг двух композиторов, Петра Ильича Чайковского и Иоханнеса Брамса, в ответ на капризное замечание великого мастера послышался подобострастный смех. Громче всех смеялся музыкальный критик Краузе, которого Петр Ильич только сейчас заметил среди гостей. Брамс стоял, широко расставив ноги. Руки он держал на некотором расстоянии от громоздкого тела, и это придавало ему неуклюжий вид. «У него такой вид, как будто он страдает одышкой», — подумал Чайковский, «хотя дыхание у него ровное и спокойное». «Как вам нравится в Лейпциге?» — спросил Брамс и медленно поднял правую руку, чтобы поднести ко рту длинную черную сигару, вид у которой был ужасно тяжелый и нездоровый. «Очень мило с вашей стороны, что вы об этом справляетесь», — ответил Петр Ильич, зажигая новую сигарету от только что докуренной. «Мои друзья устроили мне замечательный прием. Я чувствую себя почти как дома». «Я рад это слышать», — сказал Брамс, запрокинув голову и слегка приоткрыв рот, отведя в сторону руку с толстой дымящейся сигарой. «Да, у друга Бродского всегда уютно», — добавил он с едва заметной улыбкой в сторону, где стоял Бродский. «И здесь подают самый лучший в Лейпциге кофе». В ответ на это послышалось короткое звонкое хихиканье госпожи Бродской. Брамс говорил с сильным северным акцентом, несколько отрывисто, резко выделяя первый слог каждого слова. «Вена на него никак не повлияла», — подумал Петр Ильич, «ни на его личность, ни на его музыку. Между прочим, округленные и мягкие линии его лица совсем не вяжутся с этой резкой манерой говорить. Его лицо напоминает мне лицо попа, с густой бородой, с проседью, с длинными седыми волосами, красивыми волосами, хотя и редковатыми. Даже в его длинном черном сюртуке есть что-то поповское. Наверное, я когда-то был знаком со священником, похожим на него. Но почему у него брюки такие короткие? Они не подходят к длинному сюртуку. И сапоги у него какие-то нелепые. Мы потом хотим немного поиграть», — сказал немецкий композитор, которому поднесли чашку кофе. Вдруг Петр Ильич вспомнил, что ему рассказывали, что Брамс целый день пьет крепкий кофе. «У него должно быть очень здоровое сердце. Я надеюсь, вам не будет скучно, господин Чайковский. Я опольщен тем, что мне удастся услышать ваше новое трио», — сказал Петр Ильич с небольшим поклоном. «Ну, возможно, оно не совсем в вашем вкусе». Брамс стоял перед иностранным гостем, о котором он знал, что тот не ценит его музыку, широко расставив ноги, с чашкой кофе в одной руке и с сигарой в другой. «В этом нет особой изюминки, нет блеска». Он смотрел на Петра Ильича дружелюбно, но с насмешкой. «Я уверен, что все будет превосходно», — сказал Чайковский, досадуя, что так неловко ответил. Все в комнате в напряжении ожидали, как он отреагирует на этот достаточно прямой, достаточно однозначный вызов великого мастера. И теперь они все, наверное, были разочарованы. «Всем известно», — произнес Брамс по-прежнему дружелюбно, но несколько настороженно, «что вы, наряду с отечественной музыкой, предпочитаете современную французскую — Гуно, Масне, Сен-Санса». Он произносил французские имена с трудом, с акцентом и, возможно, от неприязни, с неправильным ударением. «Композиторы, которых вы перечислили, вполне достойны похвалы», — ответил Чайковский, высокий лоб которого покрылся красными пятнами. «В Париже меня, между прочим, обвиняют в том, что я попал под влияние немецкой музыки». «В Париже», — ответил мастер немецкого реквиема, снова заливаясь своим грубым смехом. «В Париже им везде мерещится немецкое влияние. Ваша матушка ведь была француженкой?» — неожиданно спросил он, слегка прищурив глаза. «Моя матушка была из французской семьи». Петру Ильичу эта беседа казалась невыносимой. Еще несколько минут, и все закончится неловким и непоправимым приступом ярости с его стороны. Брамс, видимо, тоже почувствовал нечто подобное, потому что прекратил этот разговор как правитель, завершающий аудиенцию. «Ну, как бы то ни было, я желаю вам хорошо провести время в нашей стране», произнес он, отворачиваясь. Худая англичанка с борзой набросилась на Брамса, как амазонка на врага. «Когда начнется концерт, маэстро?» нетерпеливо домогалась она. «Нам всем не терпится услышать ваше новое произведение». Петр Ильич нашел Грига, который вместе со своей Ниной устроился в углу комнаты. Со вздохом он опустился на диван между ними. «Давайте вместе послушаем трио», — сказал он. Ночью Петр Ильич так плохо спал, что целый день чувствовал себя разбитым. Все суставы у него болели. Он отменил все встречи и остался в постели. Его снова терзали опасения, что все неприятности из-за сердца. Его преследовала смутная, но навязчивая идея, что он страдает болезнью сердца, которую врачи, эти коварные сумасброды, никак не хотят диагностировать, и которая именно поэтому в один прекрасный день принесет ему неминуемую и мучительную смерть. «Мое сердце совершенно загублено, оно уже почти никуда не годится», — мрачно повторял он. Это не мешало ему, однако, целый день курить сигареты. Даже сегодня, когда он собирался отлежаться в постели, в пепельнице, стоящей рядом с ним, росла гора окурков. Петр Ильич лежал на спине. Он пытался вспомнить сны, которые мучили его всю эту ужасную ночь. Но сны не вспоминались. В них присутствовала его мать. Это он еще помнил. Она была к нему очень недоброжелательна.